Дмитрий Васинович, водитель Бармалео. Рассказ. Читает автор. Все можно словом сотворить. А сем не раз твердили прежде отнять или подарить надежду, возвысить знанием невежду, в лекарство в воду обратить. А коль дарован тонкий слух тебе, владыкой всемогущим, ты сможешь слышать сон поющий, пророчествовать о грядущем, но проклят будешь тем, кто глух. Уже не вспомню, в каком году возвращались мы с Юркой Мошкиным после выступления нашего танцевального кружка в театре имени Абая Достоевского. Забрались в дребезжащий полупустой автобус «Лиазик» 38-го маршрута, груженные пакетами с костюмами и ичигами, прокомпостировали билетики, убедились, что те не счастливые, а значит, можно их не есть, заняли позицию у заднего окна, там веселее. Автобус подпрыгивает на кочках, а в самом его хвосте так подбрасывает легковесных пассажиров-школьников, что и головой можно удариться, особенно если взяться двумя руками за поручень, что вдоль окна протянулся, ноги в коленях слегка согнуть, вот уж тогда можно и в космос улететь, и пакеты с костюмами на земле не удержат. Смешно и радостно юным танцорам. Но на первой же остановке мы смеяться перестали, потому что объявила ее внезапно и громогласно на весь салон, сидящая спиной к водителю, а к нам передом, не по сезону тепло одетая дама в старушечьем платке и больших солнцезащитных очках-стрекозах. «Остановка магазин «Олимп», выход на мост, в 2024 году часть мостовых перил снесет сильным порывом ветра, к счастью, обойдется без жертв». Мы замерли, а потом прыснули от смеха. «Она сумасшедшая!» Сознанием дела поставил я диагноз тетеньке-стрекозе. А она же как будто и не заметила наших смешков. Каждую последующую остановку объявляла тем же загробно-зычным глазом. «Остановка левый берег. Выход к речному вокзалу. К началу следующего века из-за построенной выше по течению гидроэлектростанции Иртыш совсем обмелеет. Прогулочные катера не станут более бороздить речную гладь. Надобность в речном вокзале исчезнет, и он будет наглухо заколочен. Осторожно, двери закрываются». Честно говоря, внутриутробный голос женщины внушал мне страх. Не знаю, чего я боялся больше – механически ровной интонации или чрезмерной силы голоса, благодаря чему его не заглушало даже дребезжание автобуса, или этой настойчивости, с которой в наши головы вкладывалась информация, хотя никто ее слушать не хотел. И потом, ты никогда не знаешь, чего ждать от сумасшедших. Если б я ехал один, я вышел бы из автобуса еще на речном вокзале и отправился до дому пехом с пакетами наперевес. Но рыжий Юрка как будто разбавлял своим присутствием напряжение в салоне. Рядом с ним было не так страшно. Веселый Юрка парень, пересмешник конопатый, вот и спокойнее около него. «Остановка улица Народная. К 2000 году улица Народная станет центральной улицей города, широким проспектом, важной транспортной артерией с современными развязками». Ну уж, это была совершенная ерунда. Улица Народная с рядком покосившихся частных домов никак не могла стать центральной. В этих домах и водопровода нет, и обитатели их добывают воду из в наклон установленной колонки. Туалеты у них деревянные во дворах. Отличная будет центральная улица. Я театрально закатил глаза, мол, и не стыдно нести такую чушь. Людей, кроме нас, в автобусе было немного. Имелись даже свободные сиденья. Но пассажиры деликатно не замечали комментаторшу. Буднично смотрели в окно, словно видели городской пейзаж в первый раз. И водитель микрофон в руки не брал, и остановок не объявлял, видимо, полностью доверив это дело загадочной пассажирке. Передал полномочия, так сказать. Мушкин выходил на следующий, мне же ехать на одну остановку дальше, до технологического института. Но слушать громогласные бредни в одиночку было выше моих сил. Для этого я был слишком уж нервным и впечатлительным. Я выскочил из автобуса вместе с Юркой, рассказав ему заодно то, что читал о сумасшедших в учебнике по судебной психиатрии. Да-да, читал. Добровольно и с интересом. Не весь учебник, правда, а описанные мелким шрифтом в нем примеры из собственной практики авторов издания. Примеры ужасающие, но поучительные. Как раз о том, что от помешанных не знаешь, чего ожидать. Не стану те примеры вам приводить, если интересно, прочтете сами. Они не для слабонервных. Но мальчишеский пытливый ум занимали изрядно, вероятно, ввиду отсутствия в нашем детстве фильмов ужасов. Учебник этот стоял в книжном шкафу моего дедушки Дмитрия Ивановича. В прошлом ни много ни мало заместителя начальника уголовного розыска по Семипалатинской области. Была на полках и художественная литература, но там таких реалистичных кошмаров не прочесть. Ну разве что в цикле северных сказок Александра Сергеевича Пушкина. Их я тоже неоднократно перечитывал. Новый мост в Семипалатинске к 2000 году построили японцы. Загорался он и подсветкой разноцветной, виден был издалека и на ту пору стал настоящей диковинкой и самой внешне впечатляющей семипалатинской достопримечательностью. Помню, я тогда шутил, что такой шикарный мост в нашем городке сродни хрустальному мосту в деревне из мультфильма «Волшебное кольцо». Правда, время внесло свои коррективы. Ныне он изрядно износился, дорожное полотно на нем то ли не могут сделать гладким, то ли это технически невозможно, и автолюбители, проезжая по заплаткам и кочкам, клянут и сам мост, и всех тех, кто к его содержанию причастен. Но к открытию такого моста были снесены на скромной улочке Народной все ветхие домишки вместе с деревянными туалетами и покосившимися заборами, да проложен широкий проспект, транспортная артерия с круговыми развязками, такая, похоже, какую много лет назад видела проезжавшая с нами в автобусе 38-го маршрута женщина-стрекоза. Я вспомнил загадочную пассажирку уже в новом веке, увидев, как преобразилась эта часть города моего детства. Вспомнил и объят был священным трепетом. Строительство моста действительно сделало Народную широким проспектом и в некотором смысле, чего уж скрывать, центральной улицей города. Правда, проложенный проспект получил новое название, а от улицы Народной остался маленький кривой аппендикс посреди дворов, но не суть. Кем была та провидица, которую и мы с Юркой, да и другие пассажиры считали сумасшедшей? Откуда взялась блаженная предсказательница в степном городке на востоке Казахстана? Как много пророчествовала она в тот день людям, не желавшим ее слушать. Что еще можно было узнать, не выскочив я с Юркой раньше, о том, каким будет Семипалатинск через много лет? Кто из горожан помнит ее? Кто еще слышал эти предсказания? Ведь в тот день мы с Юркой ехали с ведуньей в автобусе не одни. Святая ли она? Такое тоже может статься. Земля Семипалатинская разными святынями освящена бывала. До революции в городе стояло 10 православных храмов и часовня. Это к моему рождению осталась всего одна церковь. Говорили, что уцелела самая маленькая. Большевикам она глаза не мозолила. Возвышались некогда здесь католический собор, синагога и целая дюжина татарских мечетей. Своими глазами лицезрел их сосланный сюда за вольномыслие Федор Михайлович Достоевский. В этих краях в XVIII веке житель степей верхом на коне гнал на выпас стада и заметил светящуюся в ветвях дерева чудотворную икону Богородицы, Знаменско-Абалацкую. Сообразив, что видел похожее изображение у православных, поехал за русским священником, а тому в руки она не далась. Пойти не захотела. Батюшка-то и обратился к пастуху. «Неспроста тебе она явилась. Попробуй ты ее взять». Спешился мужичок с коня, встал на колени, помолился по-своему, как умел, и взял икону в руки. А рядом ключ святой бить из земли стал. В честь этого чуда в окрестностях Семипалатинска и монастырь женский построили, иконе обретенной посвятили. Советская власть монахинь в 30-х годах прошлого века разогнала и устроила в сестринских кельях детский лагерь. Уже в моем детстве по большим праздникам церковным отдыхающих детей из лагеря уводили поглубже в сосновый бор, в поход, чтобы неокрепшие умы советских школьников не смущать видом крестного хода и большого стечения верующих на святой ключ. Мне довелось испить воды из этого ключа. Только глотнул, как уши заложило и в глазах потемнело, словно белый день померк. Постепенно в голове просветлело, и мир засиял иными красками. «Бес вышел», — сказали знающие люди. «Обновился ты». Показали мне в тот день и единственную уцелевшую от монастыря лесенку деревянную. Она спускалась по пологому склону к реке. Монахини своими руками сколотили ее. За столько лет не рассыпалась, сохранилась». Сказывали, что ворвались вооруженные красноармейцы в монастырь прямо во время литургии, велели монахиням идти на все четыре стороны, а священнослужителей расстрелять намеревались. Сестры скорехонько обрядили священника и диакона в монашеские одеяния, замотали бородатые лица платками и вывели их под видом блаженных инокинь через отцепление невредимыми за ворота обители». Свершались на этой земле чудеса и в стародавние времена, и много позже, в чем убедился я, и вы теперь знаете о некоторых из них. Вещали новости космических миров. На Марсе нынче не хватает шоферов. И если ты рвануть туда готов, оставив землю, что могет не каждый, тебя в отделе космокадров видеть жаждут субботу каждую с 12 часов. Нынче переезжаем мы японский мост с левого берега на правый, и тут в частном секторе возле православного Воскресенского собора стоит маленький домик, где повесился наш Левушка, Лева Замковой. Самый красивый мальчик в нашем классе. Он лучше всех рисовал и, наверное, мог бы стать художником или шофером. Он сам мне говорил, что мечтает быть шофером. Произносил он это почему-то с ударением на букву «О». И это в ответ на мои слова о том, что буду космонавтом, когда вырасту. Всего-то шофером, хмыкнул я. Буду возить тебя по инопланетным дорогам, парировал Лева. Ты же захочешь посмотреть, как и что устроено на других планетах. Прилетишь на Марс, а тут я на машине. Садитесь, товарищ космонавт Васинович, я довезу. Вам куда? В марсианский театр или на речной вокзал? Вот тут-то я и задумался. А как же мне без Лёвы в космос лететь? Везде он будет нужен. Надежный шофер со своей автомобилью. Но Лёва... покончил жизнь самоубийством, и мои полеты в космос отменились. Когда мы закончили школу, родители Левина развелись, и мама с сыном переехали с цимпоселка в район новостройки. Одноклассники рассказывали, что Лева связался там с криминальной компанией и даже попробовал наркотики. То ли спасая сына от вредоносных друзей, то ли по другой какой причине, мама его продала квартиру и купила частный дом на другом берегу, ближе к церкви. И однажды, придя с работы, нашла сына повешенным на дереве в собственном саду. Сколько ему было? 18, наверное, не больше. Самый красивый парень нашего класса, настоящий художник. Таким мы его запомнили. Выпускных экзаменов в наше время было 3. 2 обязательных – русский письменный, математика устно, и 1 на выбор. Я уговорил Леву добровольно сдавать астрономию за компанию со мной. Все выбирали предметы, которые пригодятся в выбранной профессии. А космонавту и его водителю без знаний астрономии не обойтись. Наша классная руководительница, преподаватель физики и астрономии Надежда Николаевна Сорока, для нас просто Сорока, была в шоке. «Ребята, ну вы чего? Никто из выпускников в потоке не хочет сдавать астрономию. Мне из-за вас двоих собирать экзамен, составлять вопросы для билетов, комиссию собирать. На моей памяти за четверть века никто астрономию не сдавал. Подумайте хорошенько. Дима, тебе биологию можно выбрать, а Лёве – геометрию или историю». Но будущий космонавт был упрям. И верный его водитель молчанием своим смиренным надежно держал оборону. За неделю Надежда Николаевна раза три приступала к нам с уговорами. И все безрезультатно. В итоге, вздыхая и неодобрительно качая головой, вписала в важный экзаменационный документ напротив наших фамилий заветную астрономию. Мы торжествовали. Во всяком случае, я торжествовал. А Лёва радовался сдержанно. Больше за компанию. И что вы думаете? Астрономию Лёва в итоге-то сдавал один? Нет, ребята, не вышел бы из меня космонавт. В космос не пускают таких вот импульсивных типов с моей-то подвижной нервной системой. А Лёва – отличный кандидат, здравомыслящий, сдержанный, рассудительный и прилежный. С детства был я волнующимся и переживательным ребенком. Любая мелочь могла вывести меня из себя, лишить самообладания и довести до слез. Опыт сдачи экзамена в 9 классе показал, что и везение не мой конек. Из 31 билета по алгебре я не успел подготовиться только к последнему. Вы уже догадываетесь, каким был номер вытянутого мною билета? Вместо того, чтобы попросить второй шанс в лотерее, я покорно взял роковой листочек, сел за парту и расплакался. Учительница, знающая меня как твердого хорошиста, пыталась выведать причину моих слез, но я так накрутил сам себя, что не мог ничего ей ответить. Она поставила мне 4, объявив на весь класс, что идет мне на уступку только с учетом моей отличной успеваемости в течение прежних лет, и что 4 эта будет мне скорее укором, чем наградой, и подразумевается в ней огромный минус, как от Земли до Луны. А это 380 тысяч километров выходит. Не маленький такой минус. С таким минусом от 4 ничего не остается. Еще и должен будешь. Но расстроила и опечалила меня вовсе не оценка, а моя неуправляемая истерика. На случившемся в канун выпускных экзаменов медосмотре пожаловался я невропатологу на безудержные свои волнения. И доктор, глядя на меня поверх очков, предложила от экзаменов меня освободить. Обрадовался этому неврастеничный космонавт и, конечно, согласился. Собранная в детской поликлинике по моему случаю врачебная комиссия махнула на меня тщедушного и болезного рукой и инициативу невропатолога поддержала, утвердив свое решение несколькими печатями. Вот это было избавление! И радостью своей поделился я с верным инопланетным шофером. А тот в ответ: «А как же астрономия? Что же я теперь... один сдавать ее буду?» На меня словно ушат холодной воды вылили. Радость улетучилась, и появилась досада от того, что Лёва за меня не рад. Ранила его реакция мой юношеский эгоизм. «Ага», – заизвивался я, осознавая, что на приеме у врача ни разу я о Лёве не вспомнил, и выглядит это не самым красивым образом. Но чтобы не мучиться угрызениями совести, отрезал: «Прости, Лёвка, но у меня освобождение на руках». В общем, отмахнулся я от растерянного товарища. Наверное, он обиделся. Предал недокосмонавт своего верного шофера. Предал и даже не опечалился. Впереди маячила новая, зашкольная жизнь, а к школьной же я потерял уже всякий интерес. И на выпускной вечер я не пошел. Все меня увещевали, что бывает он один раз в жизни, и будет весело, и отправимся мы всем классом встречать рассвет, как в советских добрых фильмах. Но я был непреклонен. Ничего более не держало здесь мою душу и сердце. Оценки в аттестат мне выставили текущие, и я выпорхнул из школы, не попрощавшись с нею и всеми, кто со мной учился и меня учил. Забежал после за аттестатом в кабинет завуча. И с Лёвой после уже ни разу не встретился. а теперь и рад бы. Да не смогу. Гоняет он где-то на машине, шоферит в иных мирах, хохотун и фантазер, такой чуткий и ранимый, и в то же время невозможно упрямец. Глянь, по марсианской трассе едет Лёва в тарантасе. В красной кепке, в алой шубе здесь он свой, его здесь любят. Как мустанг в степи ковыльной он несется в тучи пыльной, в телескоп с земли глядят, жизнь на Марсе сущий ад. Только бури, ураганы, мелкопыльные бураны за собой ведет со свистом кто-то красный и пушистый. Одуванчики на Марсе красного цвета. Под парашютиком же острая семечка, способная врезаться в камень. Из-за них марсианские скафандры сверхупругие. Иначе выйди на поверхность в период, когда одуванчики семена лететь отпускают, и превратишься в решето. Созревают одуванчики одновременно, миллиарды миллиардов парашютиков взмывают ввысь, и носимые марсианским ветром образуют вихри и ураганы над поверхностью, а с Земли фиксируются на Марсе пыльные бури. В такие дни лучше не высовывать носа из бункера, отсидеть в заперти, пока не осядут семена в грунт, не укрепятся в нем и утишатся одуванчиковые вьюги до поры до времени. «Здравствуйте, доктор! Куда едем? В марсианский театр или на речной вокзал?» Я взгромоздился на пассажирское сиденье позади водителя. «Хорошая шутка. Вы новичок? Где Юрий Иванович?» «Комар, то есть». «Гуру доверил мне самостоятельные поездки. Я стажер. Бармалео». Водитель развернулся корпусом ко мне, насколько это было возможно, и протянул широкую ладонь. Пришлось ее пожать. «Так куда едем?» У него лопатой росла борода. От уха до уха, что, впрочем, объясняло его позывной. «Опытное поле номер 2, затем 17-й водоучасток, и завернем по пути в одно местечко на поверхности, я покажу. Ну и вернете меня назад». «В целости и сохранности верну, не извольте беспокоиться». Водитель оказался из того разряда положительно заряженных балагуров, кто не помолчит и минуты. Через зеркало он смотрел на меня, я видел его смеющиеся серые глаза и, поджав губы, постарался дать понять кислой своей миной, что в дороге разговаривать не намерен. Демонстративно достал планшет, вытянул до размера А4 и уткнулся в него. «Доктор работает». «Опытное поле номер 2», — сказал водитель навигатору. «Поехали! А вы не называли своего имени?» «Что?» Я не сразу понял, что он ко мне обращается, несмотря ни на что. «Я Бармалео!» Водитель опять обернулся и говорил, чеканя каждое слово, как будто я понимаю только медленную речь. «А вас как зовут?» «Дмитрий Николаевич. Можете звать меня доктором. Смотрите на дорогу, пожалуйста, я волнуюсь». Бармалео послушался, вперил взгляд в лобовое стекло, и это уже успокаивало. «Я планирую начал я, но он бесцеремонно перебил. «Вы не волнуйтесь, доктор Дмитрий, я человек опытный». И стал нарочито петлять по ровному тоннелю зигзагами, видимо, чтобы продемонстрировать свою способность совершать разные кульбиты. Но, поймав мой сердитый взгляд в зеркале, рассмеялся и выровнял машину. «Это на Марсе я всего 10-й день, а до этого дюжину земных лет проработал на Луне и 4 на Европе. Это тоже Луна, но Юпитера». «Я знаю, где это», — буркнул я, свернул планшет до размера спичечного коробка и убрал его в нагрудный карман. Все равно разговоров не избежать, а пропускать болтовню Бармалео мимо ушей не удавалось. Его тембристый басок и насмешливая интонация, словно бы он старается поддеть меня, притворяясь проще, чем есть, невольно проникали в ухо и напрямую в слуховой отдел мозга. Казалось, даже заткни я уши, я буду слышать этого бородатого Бармалея. Одним словом, я сдался. 16 лет стажа?» – недоверчиво переспросил я. «Вы верно, выглядите моложе своих лет». «Все так говорят», — с готовностью отозвался он. «Я вон и бородищу носить стал специально, чтобы за мальчишку не принимали. Гены у нас такие. Отец до сих пор как пацан выглядит. А вообще мне 34». Я хмыкнул. «Что-то не сходится арифметика. сказал я, глядя в серые смеющиеся глаза в зеркале. «Вы пошутили?» «Ничуть, доктор Дмитрий». «Давайте уж либо доктор, либо Дмитрий. Вместе не весь что выходит», — оборвал я его. «Вы хотите сказать, что с 18 лет работали на Луне?» «Так точно». «Удивительно, да. Не знаю, кто бы пустил на лунную базу неопытного мальчишку. Я знаю, какие там требования при отборе кандидатов. Сам через это проходил». «Опытный отец пустил. Он на Луне давно работал, начальство возил, вот и пристроил. Вырвал из неблагополучной среды, так скажем». Машину вдруг подбросило, я едва не ударился головой. «Ах ты ж!» Бармалео крепко ругнулся. «Не заметил лежачего полицейского. Зачем они тут? Много лихачей?» Я поморщился. Не люблю, когда сквернословят. Хотел было съязвить, что из неблагополучной среды вырвали его, похоже, не целиком, корни остались. Но вовремя сдержался. Кто знает, не задену ли за живое. Да и на вопрос про лихачей можно было бы ответить с подколом. Пока боролись во мне бесы и ангелы, водитель поинтересовался, по-своему, видимо, истолковав гримасу на моем лице. «Вы не ударились, Дмитрий?» «Нет». И тут ангелы победили, и я решил перевести тему. «А позывной Бармалео вам дали из-за бороды?» Он рассмеялся. «Кто бы посмел? Хотел бы я посмотреть на смельчака такого». Бармалео поиграл мускулами, чтобы наглядно показать. Он способен за себя постоять. «Опасный, опасный тип, однако. У меня хорошо развита чуйка на таких». «Я сам себе его выбрал», — заявил он. «Никогда не любил положительных персонажей. Приторные они и малохольные, что ли. Ну и красиво же. Лео, Лео, Бармалео». «А вы не из Казахстана, случайно, Лео Бармалео?» «Как вы догадались?» Впервые глаза водителя не щурились хитро в зеркало, а заметно округлились. Мне льстило, что я попал в точку. «Элементарно, Ватсон. Дедукция. Барма по-казахски есть в наличии?» Выдал я свой расклад. «Лео Барма? Лео здесь есть?» И, переставив слегка слоги, получаем ваш позывной. Вас наверняка Львом зовут. «Голова!» — искренне подивился рассекреченный Лев. «Вот что значит доктор!» Он поднял палец вверх, и я рассмеялся. Осознание маленькой победы моего рацио и интуиции над неплохо составленным ребусом доставило мне удовольствие. Бармалео уже не вызывал у меня раздражения. Я даже отметил, что он довольно обаятелен. «Мы с вами ровесники и земляки». Я уже не мог остановиться, вдохновившись. Язык развязался, и я выложил информацию о себе, чего обычно стараюсь не делать. «Мне скоро будет 34, и я тоже из Казахстана, из Семипалатинска. Ныне семей». Бармалео резко ударил по тормозам, и я все-таки крепко ударился лбом о спину его сиденья. «Васинович, ты что ли?» И снова выругался. «Погляди на эти снимки. Что ты видишь? Расскажи. Здесь засняты невидимки, призраки и миражи. Снять на фото то, что видно, не потребует труда. Примитивно, не солидно, чепуха и ерунда. Скараулить невидимок – вот изысканный талант. Редкий кадр, ценный снимок, невидимки и сервант». С Левой мы были закадычными и неразлучными друзьями до 4 класса. Гуляли вместе после уроков, ходили друг к другу в гости, а потом... Почти 6 лет не разговаривали. Рассорились по глупости. От того, что я любил щекотать людей. Мне казалось, что таким образом я делаю мир радостнее. Все же смеются, особенно щекотуемый. А Лёва боялся щекотки. Я и сам боялся. Но умел сдержать себя. Мама научила, увидев, как я закатываюсь от смеха, если меня щекочут. Она поговорила со мной серьезно. «Так дело не пойдет, Дима. Боязнь щекотки – это твоя слабость, а слабость показывать нельзя. Это может привести к беде». «Какой беде?» «Плохие люди поймут, что могут управлять тобой и могут использовать это во зло». «Как использовать, мам? Ну, например?» «Они станут щекотать тебя, И ты все отдашь, что им нужно. Расскажешь все тайны, свои и чужие. Выдашь близкого человека. Вот это был поворот. Но что мне делать, если сильно щекотно? Перетерпеть. Выдохнуть. Расслабиться. И если ты вытерпишь первые несколько секунд, то сам поймешь, что тебе уже не щекотно. Один раз победишь щекотку, и уже никогда не станешь ее бояться. Да и человек, который тебя щекотал, потеряет к этому делу всякий интерес. Щекотать интересно только того, кто смеется. Ах, как она была права! Ах, как интересно щекотать тех, кто щекотки боится! Мы уже перешли в 4-й класс, когда я подкрался к Леве в школьном коридоре и давай щекотать львиные ребрышки. Это я был тем человеком, который прознал слабость товарища и теперь заставлял его смеяться против его воли, и задорно смеялся сам. Он взбрыкивал, как жеребеночек, и пытался вырваться, но к тому времени я изрядно поднаторел в искусстве удерживания хохочущего объекта и не отступал ни на шаг. Спасаясь от моих рук, играющих на нем расходящиеся гаммы, Лёва сначала сел на корточки, а потом и вовсе растянулся прямо на полу в коридоре. Мне это показалось высшей степенью веселья. А потому я, раскрасневшийся и радующийся, нападки свои не прекратил, а только усилил. Прилежный, всегда в наглаженной рубашечке и брюках, аккуратно стриженный и причесанный, Лёва катался по полу школьного коридора и вслепую отбивался от меня руками и ногами. Школьная рубашка совсем вылезла из его штанов и задралась, обнажив тщедушное тело не льва, а птенчика. «Ну, разбесились. Такие игры до добра не доводят», — обычно говорила в таких случаях моя мама. «Так смеетесь, значит, плакать будете». И снова она оказывалась права. Этот закон всегда работал и работает по сей день, можете не проверять. Загнанный в угол, пытаясь отбиться от назойливого щекотуна, Лёва, в конце концов, весьма ощутимо пнул меня ногой в жестком школьном ботинке прямо по лицу. Да так пнул, что из глаз моих искры посыпались, а половина лица онемела. Только такой волшебный пендель мог меня остановить в тот момент. Я остановил. Мне стало не до смеха. Но вины своей в произошедшем я не видел ни грамма. «Дурак ты, Лёва!» Прикрыв горящую от удара щеку рукой, я поднялся с колена и отошел от товарища, который тоже теперь не смеялся, а порывисто и решительно заправлял рубашку в брюки и был хмур, как грозовая туча, и красен, как раскалившееся железо. Он резко подхватил свой портфель и гигантскими шагами ушел в класс. А я отправился мочить под проточной холодной водой руку и прикладывать к онемевшей щеке. Юрка Мошкин, как закаленный в драках боец, посоветовал, чтобы синяка не было. Остаток этого дня я с Левой не разговаривал. И на следующий день делал вид, что его не замечаю. Мне казалось, что он обязательно подойдет примириться первым. Так всегда бывало раньше, когда случался у нас разлад или разногласие. Тем более, рассуждал я, он пнул меня по лицу, тогда как я просто шутил и заставлял его смеяться. Значит, ему и примиряться первому. Но Лёва думал иначе. А как именно? Мне было неведомо. Не замечали мы друг друга и через день, и на следующей неделе, и спустя месяц, а потом привыкли не замечать. И стали жить так, друг без друга, из года в год. Даже если мы оставались дежурить по классу вместе, каждый делал свое дело, игнорируя факт присутствия другого. Мы не стали врагами. Мы стали пустотой друг для друга и не предпринимали никаких попыток для сближения. Никто из нас вроде в этом не нуждался и даже не переживал по этому поводу. Ни одноклассники, ни учителя, ни родители не заметили ничего. И на общую атмосферу в классе наш разлад никак не повлиял. Поссорились два комара, подумаешь. Но однажды я все-таки увидел его. В 7-м классе. Ровно на 5 минут. На перемене между 2-м и 3-м уроком. Мы пришли в кабинет алгебры и геометрии, и за последней партой Лёва обнаружил стул, на котором не было сиденья. Он, смеясь, уселся прямо в каркас стула и провис в него задним местом. Включившись в эту игру, ребята из нашего класса налетели на него стайкой и, надавив на плечи, протолкнули Леву еще глубже. Он сложился, как перочинный ножик, и безнадежно застрял в этой конструкции с прижатыми к груди коленями. Это вызвало новую волну неудержимого смеха в классе. Мальчишки не могли остановиться в своих затеях, подняли стул со скрюченным Левой и водрузили его на парту. Но чем не роденовский мыслитель? Вот это потеха. Смеялись абсолютно все. Сам Лёва смеялся тоже. И даже я не мог сдержаться, хотя до этого случая уже в течение нескольких лет ничего, связанное с экс-товарищем, меня не трогало. «Отпустите! Вытащите меня!» Вдруг раздался отчаянный голос, и Лёва заплакал. Это была такая неожиданная перемена в нем, что сначала в классе наступила тишина, и несколько секунд никто не двигался со своих мест, словно в наших головах никак не мог переключиться тумблер с веселья на сочувствие. Ведь только что всем было так смешно! Все оторопели. Двигался только Лёва. Он отчаянно расшатывал стул и плакал, плакал. Я не помню, кто первый протянул ему руку помощи, но сразу же к спасению подключились все и высвободили пленника из металлического каркаса. Лёва выбежал из класса и в этот день на уроки уже не пришел. Я же до самой ночи думал о его слезах. Почему он заплакал? Ведь это была только шутка. Его никто не хотел обидеть. Было ли ему физически больно? Или ранила Леву его беспомощность, выставленная на показ. На следующий день замковой пришел по обыкновению спокойный и тихий, и никто его ни о чем не спрашивал. Сделали вид, что ничего не случилось. Перемотали пленку назад, вырезали эпизод и склеили. Жизнь вернулась в прежнее русло и потекла своим чередом. И, как прежде, мы с Левой продолжали не замечать друг друга. В конце 9 класса было объявлено, что продолжить обучение дальше смогут только самые достойные, показавшие отличные результаты в учебе, а следовательно, нацеленные на получение высшего образования. Прямо в школьной столовой было организовано совместное собрание с родителями и нами, учениками, которые решили пойти в 10 класс. В том, что Лёва продолжит учебу, сомнений не было. Как и я, он учился на 4,5. А вот Юрка Мошкин был твердым троечником, иногда и не твердым, но он занимал призовые места в танцевальных состязаниях и приносил славу нашей школе, поэтому его кандидатуру даже не обсуждали, брали учиться дальше без вопросов. Зайдя в столовую, уже полную родителей и школьников, моя мама, ничтоже сумнявшаяся, направилась к Левиной маме и села с нею рядом». Отсаживаться от мамы не пришло бы мне в голову, и мы с Левой оказались, как говорится, лицом к лицу. Делать вид при мамах, что мы друг друга не замечаем, тоже не имело никакого смысла. Мамы же и вовлекли нас в совместный разговор о планах на будущее и выборе профессии. Мы с Левой заговорили и сразу стали шутить и смеяться над мелочами. Как и я, Лёва был смешливым мальчишкой, и нам даже было сделано замечание, чтобы мы не мешали собранию. Я абсолютно не помню, о чем говорилось в тот день в школьной столовой, а смех Лёвин помню хорошо. И что мне не хотелось с ним расставаться. С собрания мы ушли друзьями. Более того, я в первый и в последний раз не радовался наступающим летним каникулам, ведь из-за них я не увижу Лёву целых 3 месяца. Помню, я недоумевал. Как мог не смеяться с ним вместе над нелепыми мелочами целых 6 лет? Кто обитает на дальних планетах? Медузы когтистые, змеи-поэты с хоботом многоножки, плюющиеся картошки, черви, как зайцы ушастые, и баклажаны клыкастые. Ну а на Марсе, в подземной пещерке, по Красному морю скользят водомерки. Ножки, тонкие спицы, чирикают, словно птицы, гигантские, 2-метровые и, кажется, безголовые. Теперь отвечай, поразмыслив об этом. Ты также стремишься к далеким планетам? А может, приятнее, Димочка, с котом на диване в обнимочку, пушистым, уютным котиком, с полосатым животиком? Мы оставили автомобиль в тоннеле и отправились к подземному озеру петляющим коридором. Он освещался тускло, я не стал включать полный свет в целях экономии. Лёве и так впечатлений хватит. «А в школе нас учили, что жизни на Марсе нет», — улыбался он. «А в школе нас учили, что в Солнечной системе 9 планет, и кандидат в 10-й недалеко, Икар», — отозвался я с усмешкой. «А как только мы школу закончили, так ученые сразу сговорились, что планет 8, и океанов на Земле 5, а не 4. Руководствуясь законом сохранения энергии, похоже, если где-то убыло, то в другом месте... Осторожнее, сейчас захватит дух». Коридор вывел нас к гигантскому зеву марсианской пещеры, уходящей далеко наверх и спускающейся много ниже, к Красному озеру. Для усиления эффекта подсвечивалось оно тоже красными фонарями. «Ох ты ж!» Мы ступили на площадку из розового марсианского стекла, и ровная гладь озера оказалась прямо под нами. «Японцы построили такую красоту», — рассказывал я завороженно смолкнувшему Бармалею. «Планируется, что на Марс наладят туристические экскурсии, и это будет одна из обязательных к посещению достопримечательностей. Самая большая марсианская пещера, несколько уровней наблюдательных площадок, соединенных прозрачными лестницами и мостами, чтобы не мешать обзору. Собственно, мы и называем это сооружение хрустальным мостом. Спустимся ниже. Хочу тебе показать жизнь на Марсе». Не дожидаясь ответа, я шагнул к лестничному пролету. «Нас тут не сожрут?» – поинтересовался Лёва. Он не отставал, следовал по пятам. «Вот и проверим», – пропел я в ответ. Лёва усмехнулся. «Почему она так сверкает? Пещера рубиновая?» «Просто лед. Озеро тоже по краям льдом сковано, и стены ледовой коркой покрыты, потому и сверкают, как в замке волшебника Черномора. Давай на самую нижнюю площадку спустимся. Ближе будет интереснее. Тут этажей 20. На лифте поедем. Они тоже прозрачными сделаны». «Так тут лифты есть», — возмущенно загромыхал Лёва. Эхо подхватило его босок, поволокло по пещере, расщепило, размножило, и ледышки отозвались звоном. «Чего ты меня тогда по лестницам таскаешь?» — добавил бормолеющий тише, когда эхо наконец стихло. «Замковой, когда ты так обленился?» Я вызвал лифт. Он бесшумно открыл двери через несколько секунд. «Японцы постарались специально для тебя. Система сама определяет факт нахождения людей в кабине, и тогда лифт двигается в режиме наблюдения, неторопливо, чтобы успеть полюбоваться красотами с любой стороны». «Глубокое?» «Озеро-то?» «Да, до сих пор не установили глубину. На дне несколько расщелин, уводящих в тартарары. Можно сказать, что в нем нет дна вовсе. Вопрос вычисления глубины потребует дополнительных исследований, весьма и весьма глубоких. Возможно, нас ждет еще немало сюрпризов». Лифт остановился, и мы вышли на площадку, устроенную метрах в 5 от поверхности озера. «Поверь мне, в космосе столько странного, не поддающегося научным объяснениям», — вдруг изрек Лёва. Это прозвучало так наивно, что я не мог не засмеяться. Тоже мне открыл Америку. Да еще кому? Мне, тертому космосом калачу. «Смейся, смейся, доктор Дима. Похоже, тебе еще многое предстоит открыть, прежде чем и ты вслед за Сократом признаешься, что ничего не знаешь». «Ладно тебе, философ», — оборвал я его. «Смотри, водомерки плывут». «Ох ты ж, ёшкин кот!» Про кота Лёва вставил мне в угоду, безусловно. «Да это же кони плавучие, а не водомерки! А где у них голова?» «А поди разберись», — пожал я плечами. «Может, голова нужна не всем?» И чуть погодя добавил: «Какой в ней толк?» Бармалёва молчал. Наверное, тоже не знал. По озеру, освещенные красными фонарями, плыли марсианские водомерки. Они двигались хаотично, как совсем недавно Лёва вел машину по институтскому тоннелю, хвастаясь своим крутым нравом и водительским бесстрашием. Водомерки то группой устремлялись к какой-то цели, быстро и синхронно перебирая тонкими лапками по поверхности озера, то внезапно замирали, забыв, куда только что спешили, а затем бросались в рассыпную и снова замирали через пару секунд. Иногда казалось, что эта команда фигуристов вышла на лед и пытается составить некие фигуры, только никак не договорятся, какие именно. От лапок их расходились по озеру еле заметные круги волны. «Сколько в них росту?» – прошептал Лёва. «Взрослые особи достигают 2 метра в длину, малыши – 30 сантиметров, не больше». «А питаются чем?» «Отрицательными героями детских сказок». «Ну ага, бородатыми еще скажи». «Исключительно бородатыми». «Ну серьезно?» «Ввиду отсутствия головы и ротовой полости не питаются ничем». «И так вымахивают». Пухнут от голода. На внутренних дрожжах, Лев. Поднимемся по лестнице напролет выше. Оттуда виден тоннельчик. Мы уже почти одолели пролет, когда заговорила рация. От неожиданности у меня сердце подпрыгнуло. Доктор, доктор, прием, это... Далее все съели помехи. Но я узнал голос, конечно. Это была Оксана, старший лаборант института с позывным «Лисица». «Лисица, доктор на связи. Какие-то помехи на линии. Повторите». Рация молчала, лишь слегка потрескивала. Чувствуя неладное, я отодвинул наушник от уха и сделал это вовремя, потому что рация выдала волну оглушительного треска и сразу же замолчала. Одновременно с ней все фонари в пещере синхронно мигнули и погасли. Я едва успел ухватиться за поручень лестницы, чтобы не потерять равновесие. Лёва не удержался или споткнулся о ступеньку и навалился на меня. Вывернутая в плечевом суставе рука отозвалась диким приступом острой боли, но я смог удержаться, поставив вторую руку опорой на ступеньку и Лёву удержать. Он быстро распрямился. «Прости, я от неожиданности». «Всё нормально, всё хорошо, без паники». Пещера погрузилась в кромешную и беспроглядную темноту. И мы вместе с нею. Оксана падала, смеясь, с вершины параллелограмма. На голове противогаз, а сверху летняя панама. Шутя скатилась до угла, я одаренная актриса. Пускай гордится вся страна Оксаной в роли бисектрисы. Исполняется на мотив песенки Игоря Николаева «Дельфин и русалка». В 10 классе, в начале нового учебного года, мы с Левой наконец сели за одну парту, на самую первую в среднем ряду. Время от времени крайние ряды было принято менять местами из соображений профилактики косоглазия у школьников, а средний ряд всегда оставался на своем месте и приучался вообще не смотреть по сторонам, а глядеть только прямо, в светлое будущее. Но наши с Левой головы были вечно повернуты в сторону. На соседнем ряду, также на первой парте, параллельно нам, сидели 2 девчушки-хохотушки, нам подстать, Лена Кобылякова и Оксана Шляхтич. Как щекотать, интересно, только тех, кто щекотки боится, так и смешить приятно только тех, кто звонко смеется. А тут мы собрались в одну горизонталь, 4 любителя похохотать. Бинго! К слову, Леву я больше не щекотал и вообще никого никогда не щекочу. Усвоил урок, преподнесенный школьным ботинком. Щекотать словами оказалось намного приятнее и безопаснее. Однажды на нашей парте стихийно организовался сам издат. В ту пору я заболел Анжеликой Анны Серж Галлон. Папа ушел из нашей семьи, но приходил меня проведывать. Однажды принес мне книжку в темно-буром переплете и вручил со словами: «Тут французы для тебя книгу написали». Я не сразу стал ее читать из-за обиды на отца, но фраза «для тебя написали» все-таки задела за живое и заставила меня открыть Анжелику, а закрыть я ее смог, лишь дочитав до последней страницы и, конечно, залился горючими и сочувственными слезами. Не мог поверить, что так трагично все могло закончиться. Как можно было так поступить с читателями, не оставив им никакой надежды на лучшее? Мои страдания юного Вертера успокоила Оксана Шляхтич, сообщив, что у романа есть многотомное продолжение, и она его уже прочитала. На переменах Оксана пересказывала мне подробно приключения Анжелики. Делала это весьма артистично, подключая разные интонации голоса и жесты. Наконец узнал я и о встрече Анжелики с любимым супругом Жофреем спустя много лет после того рокового расставания. Успокоенный счастливым разрешением всех злоключений зеленоглазой француженки, я стал писать шуточные нерифмованные стишки, героиней которых была эксцентричная и попадающая в глупые ситуации Анжулика. Вот, например, самое начало истории «Анжулика и ветер». Рукой дрожащей Анжулика открыла дверь и вышла в полночь в осенний сад, где шорох листьев скрывает шум ее походки. Помню я наизусть и сейчас. Дальнейшее безнадежно потеряно и стерто из памяти. В подражание французам, написавшим для меня книгу, из-под моей шариковой ручки вышел целый цикл стихотворений, называемых с издевкой поэмами «Анжулика и кастрюля», «Безумная Анжулика», «Анжулика в шкафу» и так далее. И, конечно, в первую очередь мне хотелось поделиться всей этой забавной чепухой с погруженной в тему Оксаной Шляхтич. Я аккуратно рвал поперек тетрадный лист, складывал его двухстраничной книжицей и старательно печатными буковками вписывал внутрь текст. Далее подключался к работе Лёва. Он витиевато описал заглавие на титульном листе, оформлял его узорами и талантливо сотворял иллюстрации, втискивая их в имеющиеся пустоты. В первый день он рисовал обычной ручкой с синей пастой, но уже на следующий день в его пенале красовались цветные карандаши. Красиво оформленная книжица нашего с Левой сам издата первым делом отправлялась на соседнюю парту, к Оксане с Леной, нашим первым читательницам, а уж потом гуляла по всему классу, вызывая смешки. Когда серия из 12 книг про Анжулику была окончена, стали появляться стихотворные небылицы про Оксану. И не было ничего на свете чудеснее, чем слушать звонкий смех моей музы и вдохновительницы. «Однажды с Оксаной случилась беда. Она стала жидкою, словно вода. Журча налила себя в тазик больничный, а мама сказала ей: „Так неприлично“». Не проходило и дня, чтобы мы не выпускали с Левой миленькую книжицу, прыская от хохота. Мне пришлось перебрать все свои старые тетради, чтобы добыть в них неиспользованные тетрадные листы в клеточку. Лева тоже был захвачен поиском расходного материала и время от времени сам становился одним из героев этих поэтических виршей. «Лева, Левушка, художник, нарисуй в тетрадке дождик, чтоб по-русскому двойбас подразмок, согнулся ловко и в красивую пятерку превратился в сей же час». Это была уже не просто дружба, а сотворчество. Без Левы у меня выходили кривые и неказистые книжки, без картинок, а у него без меня только рисунки, без стихов. Наконец, я дорос до повести, действующими лицами которой стали наши одноклассники. На пожертвованной ради высокого художественного замысла чистой тетрадке я вывел крупными печатными буквами название «Шарик», еще не зная, о чем будет повесть. А Лева, трясясь от смеха, приписал рядом, копируя мою манеру письма, «В попу закатился». И весь урок мы просто давились смехом, лежа на парте, до изнеможения хохотали над этой дурашливой глупостью и чуть было не были изгнаны из класса, но сдержать приступы смеха не удавалось. Как ни странно, повесть все-таки была написана и красочно оформлена. «Сотворчество», я сказал. Нет, нет, сосмеятельство скорее. Что больше и крепче любой дружбы, как нам тогда казалось. Я караулил с вечера звезду, не отводя от небосклона взгляда. Одну всего. Мне много их не надо, ведь и мечту имею я одну. А коль мечтаешь только об одном, зачем тебе каскады звезд небесных? Пусть остаются в небе, там не тесно, ведь безграничен, говорят, их дом. И люди все, кто на земле живет, умерят пусть желания и тосты. Ведь если часто звездный дождь идет, то опустеет вскоре небосвод. Так много тех, кто звезд падения ждет, и мало, кто зажечь умеет звезды. Бармалео выругался. Я мог морщиться сколько угодно, он все равно не видел моей кислой физиономии. Мы оказались в кромешной тьме, в которой не было абсолютно ничего. Пусть себе ругается. Я хотя бы убеждаюсь, что я тут не один. Рация молчала, но я периодически подносил ее к губам и повторял: «Лисица, прием, это доктор. Лисица, ответьте, меня слышит кто-нибудь?» «Дим, да перестань уже! Не слышит тебя твоя лисица!» Лёва заворочился, задев меня локтем. «Я сяду на ступеньку. Ноги не держат. Что-то я струхнул порядком». «Да, присядь. Лучше пока никуда не двигаться. Надо оставаться на месте». Он зашуршал рядом, сел. «Когда стоишь в такой темноте, кружится голова. Кажется, что сейчас невольно свесишься через перила и бухнешься в ваше озеро без дна на радость водомеркам». «Сейчас включится запасной генератор», — уверенно заявил я. «Минуту подождать всего». «Тсс», — оборвал меня Лёва. «Тут что, птицы есть?» — зашептал он возбужденно. «Кто это чирикает? Воробьи? Марсианские двухметровые воробьи?» Я привалился к перилам и, опираясь на них, опустился на ступеньку, стукнув при этом Лёву коленями. «Осторожней, доктор!» Тут же отозвался он. «Прямо по зубам засветил!» «Не выставляй зубы!» — огрызнулся я. «Я для птиц выставил, чтоб боялись подлететь!» «Это водомерки чирикают!» «Да как они чирикают? У них же головы нет!» «Ногами чирикают!» «Ногами? Как кузнечики?» «А, так это суставы от старости скрипят», — хохотнул Лёва. «Когда твои резервные генераторы включатся уже? С детства терпеть не могу темноту». «Мои. Мои генераторы включены. А вот почему система не включается, не знаю. Может, сильный поток солнечной радиации нас настиг. Но обычно резервная сразу срабатывала. А тут и в скафандре подсветка не пашет. Что за ерунда?» Я щелкал тумблерами на скафандре безрезультатно. «В общем, ты знаешь, что ничего не знаешь», — подытожил Лео. Я решил на это не отвечать. «Ты там переключателями осторожнее щелкай», — предостерег он меня. «А то чего доброго нажмешь что-нибудь не то и катапультируешься». «Здесь нет функции катапульты. Если резерв не включится, поползем на ощупь по лестнице наверх к тоннелю». «Долго ползти придется, однако». «Я и сам в полной темноте неуютно себя чувствую. Ты знаешь, я же после Семипалатинска поехал учиться в Красноярск. В полной темноте лучше было не молчать. Вот я и решил рассказчиком побыть. Сколотили мы там студенческий ансамбль вокальный, 3 парня, 3 девушки, и довольно успешно с ним выступали. На гастроли по окрестным деревням ездили». Даже на Крайнем Севере были. Как-нибудь расскажу. А тут поехали однажды в Новоселово. Село такое между Красноярском и Абаканом. Километров примерно в 200 от того и другого. На берегу водохранилища. Приехали туда с ночевкой, нас накормили и в деревенском доме приютили. Но мы же просто лечь спать не можем на новом-то месте. Вечером решили прогуляться, на берег водохранилища сходить. Романтики. Как сейчас помню, это конец сентября был. Ну, пока по селу шли, были веселые, раззадоренные, шутили, балагурили. А как дома закончились, задворки до поля с кочками начались, тут-то и притихли. Мы с одним пареньком, тоже Димой, молодые кони, бегом побежали в сторону моря с улюлюканьем и ржанием. Да, ход вскоре сбавить пришлось, потому что темень глухая, ничего не видать. И непонятно, когда земля под ногами закончится и в воду упадешь. А вдруг берег обрывом? На небе ни звездочки, пасмурно было. И вот я слышу голоса девчат за спиной, что от нас поотстали. Оборачиваюсь, и ни деревни за спиной не видать, ни разобрать, откуда точно голоса раздаются. Вот тогда-то меня паника охватила. Куда мы шли? Откуда? Как развернуться, чтобы с обрыва не упасть? Ничего не понимаю. Сесть и ждать рассвета – замерзнешь. Осенние ночи в Сибири-то не теплые. Закричал я, мол, «Ребята, заблудился я, не знаю, где земля, где небо». Хорошо, что они телефонами посветить догадались. Ориентир появился. Говорю, не крутитесь, чтобы направление не потерять. Слава богу, выбрались тогда. А я впервые понял, что такое темнота, когда глазу зацепиться не за что. Мы-то городские настоящие ночи и не видели никогда. Как в космос впервые полетел, то Новоселовскую эту прогулку сразу вспомнил. Вот и сейчас. Мы посидели немного в тишине. Лев, ты тут? Тут, конечно. Куда я денусь? Лев, скажи мне честно, почему ты тогда ушел? Кровь запульсировала у меня в ушах от волнения, я сам себя плохо слышал, но слово не воробей. О чем ты, доктор Дима? У тебя вся жизнь была впереди. Дим, ты чего? Не пугай меня. Ты о чем сейчас вообще? Ты знаешь о чем. Еще немножко, и сердце бы выскочило прямо через уши и покатилось по ступенькам вниз. Меня замутило. Я тут тебе про полную темноту рассказываю. Про Новоселова. Дурень полный. Расскажи, как тебе было шагнуть в темноту. Лева молчал. Не страшно? Не отступал я. Куда там идти потом? Вниз? Вверх? Замолчи, выдохнул он. А маму не жалко? Остановись ты, чумовой, погоди, заторопился он. Выдохни, доктор, это все темень на тебя действует, успокойся. Кто тебя в космос с твоей психикой расшатанной взял? Ты всегда психом был. Спасибо, Лева. Кажется, я собрался обидеться на него и замолчать. А ты всегда умел перевести стрелки. «Неправда», — возразил он. Я кусал губы от досады. «Ты опять надулся? Может, замолчишь опять? На 6 лет?» А я и так молчал. «Постой. У меня есть кое-что для тебя». Он зашуршал, заворочился, запыхтел, как паровоз, а потом облегченно выдохнул. Нашел, похоже, чего искал. «Но сначала пообещай не смеяться». «Лева, ты разве не видишь? Мне совсем не до смеха». «Не вижу. Ничего не вижу, абсолютно. Потому что резервы твои включаться, похоже, не собираются. Но раз ты говоришь, что тебе не смешно...» «Не смешно», — подтвердил я. «Тогда самое время. Помнишь, я рассказывал тебе, что 4 года прошиферил на Европе?» «Да, луна Юпитера. Конечно, помню». «Протяни руку». «Куда?» – буркнул я. «Опять тебе по зубам попаду». «Я спрятал зубы». Он снова говорил в своей насмешливой манере. «Ты велел, я спрятал. Ты теперь свои спрячь. Протянул руку». Я аккуратно выставил руку вперед. Он ухватил ее, перевернул ладонью вверх, вложил что-то и сам же сжал мои пальцы в кулак. «Не вырони только. Это очень большая ценность. Бесценность даже, я бы сказал». Я осторожно ощупывал предмет в ладони. Круглый, поменьше теннисного мячика. Не тяжелый, но весомый. От того, что я напрягал глаза, показалось, что вижу искорку. «Это упавшая микрозвезда, заключенная в стеклянный шар. Ей 1 000 000 000 лет, но она по-прежнему светится». Я хмыкнул. «Ты обещал не смеяться, Дим». «Так, значит, искорка действительно была. Внутри шарика она светилась, и, несмотря на ее малость, глядеть на этот огонек было больно. Я сжал шарик 2 пальцами и поднес к Левиному лицу. Мне хотелось выхватить его из кромешной темноты, высветить, облечь в плоть его голос. Но я только стукнул его шариком по лбу и чуть не выронил подарок из рук». Лёва ругнулся опять. «Ты всё-таки задался целью меня покалечить, доктор?» «Прости, хотел посветить на тебя». Эта звезда слишком мала, чтобы осветить хоть что-то в нашем мире, но... Он выдохнул тяжело и долго, словно собираясь с духом, чтобы сказать... Но она по-прежнему сильна исполнить загаданное желание. «Ты шутишь?» — устало отмахнулся я. «Ничуть, доктор Дима. Только надо знать, чего именно ты хочешь. Не истратить желание попусту, потому что другого шанса не будет. Таких звезд больше нет, во всяком случае, в досягаемости для нас с тобой. Да и для любых землян. Я случайно нашел ее на Европе». Темнота имеет странную силу. Даже бывалый доктор биологических наук, тот самый тертый космосом калач, может превратиться в нем в мальчишку-мечтателя и поверить, что можно загадать желание и что-то исправить в прожитой тобою жизни. Мне потребовалось усилие, чтобы не поддаться этой магии и не проявить слабость. «С чего ты взял, что это звезда? Мало ли кто обронил этот шарик. Может, это... деталь от какого-то механизма или от чего-то еще?» «От чего?» Я опять слышал насмешку в его голосе. «Ты опять включил доктора, Дим. Со мной можешь не быть таким скептиком. Если хочешь знать, то я услышал его». «Кого его?» Меня задевало, что он словно видит меня насквозь, даже в кромешной тьме. «Я услышал о нем. Я уловил знание», — ответил Лёва как-то холодно, словно обижаясь на то, что я вынуждаю его облекать в слова то, что трудно выразить словами. «И если ты перестанешь артачиться, возможно, ты тоже услышишь». Вот тут и наступила тишина, в которой, как мне показалось, я мог услышать что-то действительно важное. Даже чириканье водомерок ушло на второй или третий план, и... Как вам описать то, что со мной происходило в тот момент? Я словно бы услышал какое-то приближение космоса, дыхание его, словно вот-вот прозвучит нечто, что даст мне знание. И в самый пик моей истонченности и открытости глаза резануло. Включился свет, а вместе с ним завопила сигнализация и зашипела рация. Я на минуту ослеп и оглох, зажмурился и сжался в точку. Когда же разжал веки, то испугался так, что чуть не потерял сознание. Лестница передо мной была пуста. Я вскочил на ноги и спустился до нижнего пролета. Тут, наконец-то, голос вернулся ко мне, и я выкрикнул хрипло, что есть мочи. «Лёва! Лёва, ты где? Не шути так, пожалуйста! Ты где? Лёва!» Его напугала вспышка света, и он упал в озеро, а я не слышал всплеска. Я схватился за перила, чтобы свеситься вниз и увидеть Лёвину спину под толщей красной воды... Хотя надобности в этом не было, лестничные пролеты были прозрачными, и я ясно видел, что кроме меня в пещере никого больше нет. И в воде никто не тонет. И по воде не ходит. Водомерки разбежались, испугавшись сирены моего крика. Зато шарик, шарик, который я держал в руке и о котором в панике совсем забыл, как только я разжал пальцы и схватился за поручень, выпрыгнул из ладони и упал камнем в озеро, не подняв брызг, и мгновенно скрылся в воде, ушел в бездонную пропасть и увлек с собою крошечную звездочку, в нем заключенную, которую я так и не разглядел и не расслышал. Поднявшись к машине, я запросил у системы данные о водителе Бармалео, но оказалось, что такой в списках не значится. Обеспокоенный моим взлохмаченным видом, Юрий Иванович горячо заверил меня, что катер с двумя практикантами-водителями прибудет только через неделю, и поинтересовался, не случилось ли чего. Ничего не случилось. Ничего. И никого. Лео Барма... Жёг па, похоже. Последним ударом для меня стала запись внутрикабинного регистратора в машине. На видео я, садясь на парковке института в пустой автомобиль, говорю, обращаясь в никуда. Опытное поле номер 2, затем 17-й водоучасток, и завернем по пути в одно местечко на поверхности, я покажу, ну и вернете меня назад. А навигатор отзывается. Опытное поле номер 2, поехали. Снова и снова просматривая эту запись по пути от водоучастка до института, я злился и плакал от досады. Я не мог спокойно смотреть на то, как на экране я буднично и раздраженно беседую с навигатором, а потом утыкаюсь в планшет и всю дорогу то ли дремлю, то ли думаю о чем-то. Я весь покрылся испариной. Если об этом хоть кто-то прознает, меня спишут на землю в лечебницу для психических. Из докторов сразу в пациенты. Это психоз. Марсианский психоз. Я устал. Устал? И мне привиделось. А шарик? Я потерял, Лёва. Прости. Я потерял твой шарик. Потерял звезду. Таких больше нет во Вселенной, а я потерял. Прости меня. Прости меня, дурака. Шептал я одними губами. Много позже я решу, что кто-то другой однажды обязательно найдет этот шарик со звездой. Может, ему он будет намного нужнее, и он использует тот шанс, что по глупости упустил я. Он будет однозначно рассудительнее и лучше меня. Он не станет размениваться по мелочам и исправлять собственные ошибки. Он загадает то самое, единственно нужное этому миру. И наши души, печальные души давно ушедших и не успокоившихся людей, тоже вздохнут с облегчением.